похваляясь при гостях, приказал слуге прижать ладонь с растопыренными пальцами к дереву, а сам издали стрелял из лука, и стрелы впивали смеж пальцев свибла. Ветер донес тревожный звон колокола. Путята нахмурился. Свибл вытянул длинную жилистую шею, напряженно прислушался, подумал, как бы не по нашей душе, покорно склонившись, вышел из горницы. Глава 12. Гнев праведный. После возвращения Евсеева и Валки давно прошли 7 метели с 7 морозами, от которых трещали плетни, откатались снежных баб юные кияни, отыграли в снежки. Потом на пролесках цветы лилового ряста сменили голубые колокольцы, проковыляли по зеленым лугам стреноженные, тащавшие за зиму кони, и дед-пасечник, достав из погреба на пробу один улей, выставил его на солнце со словами «Грейтесь, детки мои!». А там зашумел вербахлёст, когда матери, купая в вербном отваре детей своих болезных, просили «дай тело на эти кости», и девчата секли парубков лозой в белых барашках, приговаривая «вербахлёст, бей до слез, будь здоровы, как вода, а богаты, как земля». Казалось бы, радоваться Ивашке и Анне приходу весны, а радости не было. Что с отцом? Вот уж сколько месяцев, как он исчез. И как жить дальше? С осени морозы убили всю озимь. Бывало, в добрые годы вымахивала она, заяц мог укрыться. А нынче сердце у киян разрывалось глядеть. Кто имел хлеб, придержал его, понимая, что впереди еще большой голод. Цены на жито возросли почти в 20 раз. Люди умирали, как мухи. Мыши днем списком вылезали из-под поля. Ивашку и Анну спасали от голода артельщики Евсеева и Валки. Им путята выдал немножко соли и жита, чтоб рты заткнуть. А Евсей же сказал, на власть руку поднял, в двух кулях на дне соль песком заменил. Отсидит свое. Такое наговорить на Евсея. Иван привез Евсеевым детям кать муки, хотя у него самого были престарелые родители. А Сташка — горстку соли. По секрету хохря сказал Ивашке, что отец его сидит в дальнем углу путятого двора, в подземелье. «Тысяцкой-то спереду ласкает, а сзаду кусает», — с горечью произнес он. «И заметь, хлопчение, пчела ужалит, гибнет». Путята ужалит, еще злее становится. Ох-ох-ох-ох-о, во лжи Киев погряз. Ивашку не порадовал даже подарок хохре, рыжий голубь с вихрами по обе стороны шеи. Не до него было. Весной Ивашка сделал подкоп под стену путятого двора. Прополз на животе по бахромчатой траве с порошу в дальний угол. Издали увидел на каменном, врытом в землю погребе, зеленую дверь с большим кольцом. Возле двери прохаживался стражник. Ивашка притаился. «Как же батяне выручить от иродов? Как?» — лихорадочно думал он. «Томится ведь сейчас в подземелье». И Ивашка с необыкновенной ясностью увидел его лицо. Пшеничные волосы в ушах, родинку вишни чуть пониже правого уха. Даже голос его услышал. «Ты пеше идти можешь?» — спрашивал отец в дороге. «Ага». «Что за агакало?» — усмехался он. «А когда за миской со щами сидели, — говорил укоризненно, — немляцкой жуючи». Подул сильный ветер. Верно, зашабашили ведьмы на Лысой горе. Надо было пробираться назад, к подкопу, скрыть его. Ивашка каждый день приползал к зеленой двери, все смотрел издали. Может, стражник куда отлучится, может, отца выведут. Как-то зашел к ним в избу Петро. Простучав костылями, сел на лавку. Выслушав рассказ Ивашки, скрежетнул зубами. Жизни от них, кровопивцев, нету. Долго сидел молча, тяжело уставившись в земляной пол. Наконец сказал, чтоб тому путяти псу смердящему руки покорчило, грудь забила, чтоб он в старцах счастья не имел. Перевел дыхание, сказал бы и покрепче слово, да не хочу печь гневить. Великое уважение к печи, как к живому существу, очагу, собирающему семью, глубоко сидело в каждом киянине. В ней огонь, а значит, сама жизнь. Поэтому, когда приходили сваты к девчине, она бросалась клупать печь-защитницу. Потому, возвращаясь с похорон, клал киянин, чтобы очиститься, руку на печь. Печную золу относил на капустные грядки, подмешивал к воде для хворого, сыпал на рану. Заболело горло, зубы, прикладывал щеки к углу печи. К ней же тулил и новорожденного телка. Он считал грехом садиться на печь, когда в ней пекся хлеб. Гостю предоставлял самое почетное, самое большое место возле печи. Петро пошел к выходу. Еще не умолк стук костылей, как Анна заметила на лавке сверток. В красиво вышитый рушник было завернуто несколько черных лепешек. Не иначе Фрося прислала. В самый шум на Подольем торгу, Ивашка оказался там. Посадский человек, еремка кулага, весь из хрящей и маслов, покупал соль у торгаша Астафия и обнаружил в ней пепел. «Кияни!» — закричал еремка с рыданием в голосе. «Последнюю соль пеплом заменяют!» Сразу собралась толпа. «Ты где соль брал?» Наступал еремка, и жилистая шея его вытягивалась, как у кочета. «А я с тебя душу вытряхну!» Астафий оробел. «Да мне ее монах Прохор из лавры продал, вот не сойти с места!» Площадь загалдела, все они заедин, дорогой в день ото дня, к хлебу не подступишься, сорочки на хребте нема, живодеры последнюю корку изо рта рвут, выжечь пакостные гнезда, делатель с голода мрет. Сквозь толпу на коне протиснулся сотник Вирач. Правая рука путят, строго спросил, наезжая на собравшихся. Чё галдите? Еремка подскочил к сотнику, рывком сдернул его за ноги с коня. Толпа навалилась, стала бить Верача кто чем. На беду свою ехал в ту пору мимо боярин Сава мордатый. Ему сразу припомнили, и что людей мучил на подворье, и соль скупал, прятал, и деньги в рост давал. Сперва Саву камнями закидали, потом тоже с коня стащили. Брюхо ему распорочь, да пеплом набить. Спесь на сердце нарастил, сколько семей на голод обрек. Мордатый, прикрывая руками плеж, запричитал, чуть не плача, рот-то мой не нисти. Это еще более злобило толпу. Гордился боров щетиной, да все опалили. Соль и хлеб прячут паскудники, кабалят за долги, а ты рот их почитай, добей всех до единого. На высокий воз вскарабкался Петро, перся костылем в край воза. Чё стоите, как кожухи дубленые, вяжи мордатого к колокольне на поругание, чтоб людей не переводил. Сотни ртов закричали «Вяжи!» И сразу руки потянулись к Саве, потащили его по лестнице наверх. Там опутали веревкой вокруг столба и зазвонили в колокола. «На лавру пошли, на гору, пожгем им жизнь! Неправду творят злочинщики, всех переобидели, душат убогих змей!» Кто был на торговище, черный люд, смерды из боярских вотчин, в круг Киева, паденщики, все бросились к ненавистному Печорскому монастырю. Знали, что здесь тоже скупали соль и перепродавали втридорога, подмешивали в нее тертую золу и пепел. Знали, что возле игумена Феоктиста околачивается полно бездельников. Доместник, эконом, келарь, ключник, начальник хлебопеков, бесчисленные слуги. Развел в круг себя вошь, дармоеды, рыло нажрали, рычала толпа. Где черный люд, там бога не видно. Толпа миновала пещеры в отвесных скалах, гулко прошла по мосту, нависшему над пропастью, и вкатилась в опустевший двор Печорской обители. Здесь все в страхе попрятались по своим норам. Да их брезгливо и не трогали, раз хвосты поджали. Люд ворвался в погреба, амбары, стал делить соль, хлеб, потоптав кадильницы, ободрав иконы, прихватив с собой кресты, одежды первых киевских князей, толпа подожгла монастырь и повалила к Киеву. Бежали вверх узкими улицами ко двору Путяты. «Смерть пролазнику, бесчестье в бороду не упрячешь, чтоб ему вороны очи выдрали, сам купу набавляет. Допустить ему красного кочет, опущай по жердочке бежит, на кровле запоет. Торопливо закрывали свои лавки торговцы, бояре с семьями искали защиты в княжеском дворе, самые страшливые из них уже причащались, шептали испуганно: «Черные люди и закупы в заговор скопом пошли, крамола кругом. Двор боярина Нечая Ряхи горит. Как мятеж утолить?» «Двор Путяты, что твой замок, обнесены высокой стеной, хоромы, скотницы, бани, погреба с бортовым медом, винными корчагами». Откуда-то вынырнул навстречу толпе Ивашка, тонко закричал: «Дяденька Петро, я лаз покажу!» Повел за собой к подкопу. Лаз расширили кольями, топорами, и на обезлюдевшем дворе Путяты сразу появилось множество гильщиков. «Дяденька Петро, вон там батусь!» Ивашка подбежал к зеленой двери, подергал за железное кольцо. Дверь не поддавалась. Петро подскочил с ломом, всунул его меж пазов, налег грудью, и дверь со скрежетом распахнулась. Достали лестницу, опустили ее в яму. На свет вышел заросший Евсей и сразу понял, что происходит. «Пошли, горожане, покажу, где соль упрятана. Сам ее туда свозил». Чуть пошатываясь, опираясь о плечо сына, повел толпу в противоположный угол двора, указывая на склад, сказал: «Берите законное». К Кто-то подбодрил нерешительно затоптавшихся: «Не трусь, за нами вся Русь!» И голос надрывный произнес с отчаянием: «Изнемогли без соли!» Пока разбирали соли зерно, громили хоромы, пока Петро подрубал деревянные столбы, подпоры боярского крыльца, путята, сунув за пазуху венец, через подземный ход пробрался в княжий двор, охраняемый дружиной. В сенях, повстречав растерянную княгиню Ядрову, сказал: «Но не ж к Мономаху в Переяславль поскочу. Быть того не может, чтоб не выручил он Киев». Приказал двум десяткам воинов немедля готовиться к выезду. Сам же понес к митрополиту Никифору шапку-венец на сохранение. Глава 13. Владимир Мономах принимает гонцов. Сказывают, Переяславль назвали так потому, что давно неказистый юноша Кожемяка переял, то есть отнял славу у печенежского богатыря. У Переяславля же начинали Змиевы валы и край Половецкой степи. Мономах выстроил себе замок на Переяславском холме. Замок с подземными ходами, рвом, подъемным мостом, башнями, внутренним двором, похожим на широкий колодец. Под зубчатой стеной стояли очаги для стражников, чтоб грелись, неся службу в лютый холод. Подземелья, клети кладовые хранили запасы рыбы, вина, подвальные ямы, воду и зерно на многие месяцы, а вдоль крепостных стен ждали свой черед медные котлы для вара, обливать осаждающих кипятком. В углу двора притаилась небольшая церковь, крытая свинцом. Путь к дворцу Мономаха лежал через башню, в парадный двор, на котором в три яруса возвышались терема. Внизу расположилась челядь. По второму парадному ярусу проходила широкая галерея, синие, украшенные рогами туров, щитами и мечами. На самом же верху жали сгоренки для дев. В одной из палат второго кольца сидели сейчас за шахматной доской Владимир Мономах и переяславский боярин Нажира. Владимир одет по-домашнему, в простенький темный кафтан, в сапоги из неяркого софьяна, только и украшений нагрудную цепь из золота, а на ней круглый амулет. Коренастый архангел Михаил с длинными тяжелыми крыльями. Владимир в задумчивости теребит широкую курчавую бороду. У него густые волосы, словно бы с ржавинкой, тонкой с горбинкой нос. Боярин Нажир сидит, как на иголках. Не терпится ему одолеть князя. Во всей Киевской земле никто лучше Нажиры не играет в шахматы. Осторожно, расчетливо, гибко. У него сейчас от нетерпения даже порозовели кончики больших толстых ушей. Мелкими зубами Нажира покусывает свою пухлую руку. Человек боязливый, кроткого нрава. В игре он преображается, весь словно подбирается для прыжка. Выиграв у своего противника боярина, неизменно заставляет его в наказание лезть под стол, и тут уж не идет ни на какие уступки. Мономах с резким стуком сбивает воина Нажиры своим костяным всадником на гривастом коне. Будто самого Нажиру свирепо подкашивает под корень. «Надобно наступать», думает князь. «И половцев я побеждал наступлением, потому и разгромил их тогда у Зарубинского брода, убил хана Тугарткана. Всегда не медлил, а сам искал боя.

Разве не ходил он трижды походами мирными, небывалыми в земле Ростова-Суздальской? Не закладывал там град, первые каменные соборы, а что еще важнее, твердую княжескую власть? И это тоже есть человек, литерат Мономах. Утром князю доложили, что из Киева прискакал Тысяцкий путята. Боярина этого Мономах знал давно, но никогда не считал верным человеком. Так, перевертыш. У Мономаха был на службе и в малых стратигах половец Куной. Он помог ему в свое время победить Олега на Калокше. 6 лет назад сын Мономаха Юрий, в людях Долгорукой, женился на дочери половецкого хана Аепы. И та принесла Юрию сына Андрея. Сама ж называла его Кытай. А вот путяти Мономах не верил. Льстивый пролазник любого продаст за щепоть соли. Хотя в ратных делах сведущ, этого у него не отнять. От своих послухов Владимиру сразу же стало известно и о смерти Святополка, и о неспокойствии в киевских низах, да и прискакавшие киевские гонцы то подтвердили. Про себя Мономах решил отче вожделенный трон никому не уступать, но полагал, что следовало сделать благопристойный вид, будто идет на это ему ненадобное, обременительное дело с большой неохотой. Путят предстал перед ним и скороговоркой, заглатывая слова, начал говорить: «Возгорелась ярость на нас, хотят поглотить, рады б всех в Днепре потопить. Монастыри ограбили, теперь за дворцом черед, за княгиней Святополковой. Защити от злодеев кровожадных!» Мономах не сразу ответил, долго молчал. Потом стал отнекиваться, мол, да разве свет на нем Владимире клином сошелся? И лишь затем, не скоро, произнес раздумчиво, словно сожалея: «Видно, некуда мне деться, надо на помощь спешить. Где сила, там и закон. Только, надеюсь, кияне вскоре пощадят мою старость». Глаза путятовы спрашивали: «Мне-то для себя чего ждать?» Будто отвечая на этот молчаливый вопрос, Владимир тонко улыбнулся. «Быть слугой трех господ, не утомительно ли?» А про себя решил: «Тысяцким в Киеве надобно поставить Ратибора. Так сегодня ж и выступим», — сказал Мономах, давая понять, что разговор окончен. Глава 14. Шапка Мономаха. За день до въезда в Киев собрал Мономах тайный совет в селе Берестове на правом берегу Днепра. Село стояло в 2 часах небыстрой ходьбы от Киева, за лесом, где любили охотиться князья. Почти 2 десятилетия тому назад этот родовой дворец сжег свирепый половецкий хан Боняк. Но вот отстроили замок вновь, еще лучше прежнего, а неподалеку возвели каменные строения Успенского собора, церковь Ивана Предтечи, посадили рощу грецких орехов. Выждав, пока все усядутся, Мономах пытливо оглядел каждого темными, словно что-то выведывающими глазами. Да и впрямь решал для себя, можно ли положиться на тех, кто перед ним. Будто проглотив кол, сидит новый Тысяцкий Киева Ольбек Ратибор. недавний посадник тьму таракани. Но этот не единожды проверен. Проверен еще 18 лет назад, когда пришли к Владимиру половецкие ханы Итларь и Китан заключать мир. И Мономах для отвода глаз давал присягу, ел соль из одной солонки, крест целовал, что за мир, что рад гостям. А ночью боярин Славета убил Китана. Итларя же со свитой наутро пригласили в избу позавтракать, обогреться. Дверь той избы на засов взяли, а воевода Ратибор из дыры в крыше пустил стрелу в сердце Итларя, да и других перебил. Мономах еще раз поглядел на сурового Ратибора. Жесткие короткие волосы, тонкие ноздри клювастого носа, напряженное выражение лица, словно вобрал в грудь воздух и не решается выдохнуть. По лику, как по раскрытой книге, можно читать характер. Мономах с юности старался осилить эту науку еще в Древнем Риме, называемой физиогномикой. Рядом с Ратибором белгородский Тысяцк и Прокопий, толстые губы легковера, очень ранняя седина тщеславного велеречивого человека. А в правом углу гридни присмирел Нажира. «Может, его и понапрасну с собой волоку», — думает Мономах. «Да уж больно умен в делах денежных и торговых. А не хитрюлья взял в Киев, чтобы отыграться в шахматы. У боярина Иванка Чудиновича из Чернигова раздвоенный подбородок правдолюбца. Такого надобно под приглядом держать». О чем это, интересно, он переговаривается с Тысяцким Станиславом? Мономах приподнялся, едва прикоснулся тонкими пальцами к амулету на груди. «Да прежде чем в Киев вступать, хочу, думцы, совет держать. Как нам власть укрепить, поганскую муть осилить? Вот послушайте новый закон, устав о резах и закупах». Мономах предлагал не превращать закупа за долги в холопа, не продавать его, бить только за дело, ростовщикам брать не более 20% годовых, запретить перепродажу соли, всячески помогать купцам, потерявшим товары при кораблекрушениях, от набега, при пожаре. «А кто взял прежде долг из 50% годовых, — продолжал читать Владимир, — и уже уплатил эти проценты на 3 года, тот вовсе освобождается от возврата долга». Ратибор с сомнением крякнул: «Надо ли так черни мироволить?» Мономах прервал чтение. «Уступи в малом, сохранишь большое. И еще надобно с горожанами ряду заключать. Вроде б сами они теперь станут назначать и Тиуна, и Тысяцкого». Иванка Чудинович строптиво дернул потлатую голову. «Если верить Плутарху...» С тонкой улыбкой посмотрел Мономах на Иванка, и тот преданно выпучил глаза. «Если верить Плутарху, города имеют столько свободы, сколько им дают императоры». Он снова теперь пристально посмотрел на Иванка. «Дошло ли? Поймет ли?» Сказал уже, обращаясь ко всем: «Мудрость нам, стратеги, надобна, мудрость!» Провел рукой по высокому смуглому лбу. «Дальновидство!» Нажира кашлянул, подтверждая: «Ну, этот тихоня их всех умнее». «Хочешь воз соли сохранить?» — продолжал Мономах. «Отдай щепоть! Крохами можно и в стане вражьем единодушье разбить». Ночью под охраной в Киев въехали возы с княжеским добром.